В Индии сейчас христиан больше, чем буддистов. По переписи 1991 года христиан в Индии 19 миллионов, 2,4% населения, а буддистов 6 миллионов, 76% населения. Это даже при учете многочисленных буддистов-беженцев, покинувших Тибет после его оккупации Китаем. Клюев, религия и конфликт в Индии. Тем не менее, статус христиан в Индии достаточно проблематичен. В 1950 году указом президента бедняки, неприкасаемые далиты, в случае обращения в христианство лишались ряду предусмотренных законом льгот. Указ подтвержден Верховным судом Индии в 1985 году. В 1970 году в ряде штатов были приняты законы, просто запрещающие обращение индуистов в христианство и ислам. В 1990 году к власти в стране пришли националистически настроенные партии. В итоге началась политика тихого удушения христианства. Верховный суд Индии еще в 1977 году постановил, что в Конституции не предусмотрено право обращать другое лицо в свою веру. Это свое решение тот же самый суд подтвердил 1 сентября 2003 года. Согласно постановлению суда, в Индии не существует фундаментального права обращать кого-либо в ту или иную веру, а правительство имеет право вводить законы, препятствующие обращению. «Мы крайне разочарованы этим вердиктом», заявил президент отделения Всеиндийского христианского совета ВИХС в штате Ориса пастор Паричха. Именно ВИХС был инициатором слушаний в Верховном суде. Эта экуменическая организация оспаривала конституционность закона «Акт о свободе религии», принятого в Орисе в 1999 году. Согласно этому закону, для перехода из одной веры в другую житель штата должен получить разрешение от местных властей. Желающий обратиться в новую религию должен написать в районный магистрат заявление о том, что обращение происходит по его собственной воле. Из магистрата бумага направляется в полицию, и только потом выдается разрешение. Любой религиозный деятель, который планирует совершить крещение или обряд инициации в другую религию, должен заранее поставить администрацию в известность о времени и месте проведения церемонии. Нарушение этих процедур карается штрафами или тюрьмой. Эти правила являются ущемлением фундаментальной свободы вероисповедания, которая гарантирована Конституцией, заявил Паричха в интервью ENI. По словам баптистского пастора, в штате Ориса акт о свободе религии до сих пор используется только против христиан, в то время как индуистские фундаменталисты делают все, что хотят. В 2002 году более 100 новообращенных христиан были насильно возвращены в индуизм, что заставило ВИХС направить жалобу в правительство, однако власти никак не отреагировали на нее. Еще более поразителен индийский закон, запрещающий считать местом культа здание, в котором находится вино. В христианстве, как известно, вино употребляется во время причастия, так что христианские храмы лишаются статуса святынь. Это значит, что если какой-нибудь воинствующий фанатик ворвется в христианский храм и устроит там скандал или погром, то это будет рассматриваться не как кощунство, а как обычное уличное хулиганство. Если так смотрят на христиан индийские законодатели, то что же удивляться волне прямых насилий? В 1998 году христианская община Индии испытала на себе больше насилия, чем за все 50 лет независимости страны. Участились случаи убийства священников, изнасилования монахинь, сожжения Библий, разрушение церквей и христианских учебных заведений. За год жертвами фанатиков стали более 64 христиан. Сотня воинствующих индуистов, поддерживающих правящую Бхаратия Джанат Парти, выкрикивая антихристианские лозунги, сожгла около 300 экземпляров Библии в городе Раджкот, штат Гуджарат на северо-западе Индии. В селении Симдага на юге штата Бихар была зверски убита христианская семья, мать, отец и четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Под Калькуттой разграблен женский монастырь, при этом изнасилована служанка. Вооруженная группа пробовала ворваться в церковь в городе Чхабуа, штат Мадхья-Прадеш. В этом же штате изнасилованы 4 католические монахини. В штате Гуджарат около 150 делегатов съезда христианского миссионерского движения «Альфа Миссионери Мувмент» были избиты боевиками индуистской организации «Баджранг Дал». Епископ-помощник Делийской архиепископии монсеньор Винсент Консесао считает, что ненависть индуистов-фундаменталистов к католикам вызвана в частности и тем, что церковь последовательно выступает за равенство всех людей, невзирая на кастовое происхождение. Поэтому-то чаще всего нападениям подвергаются те, кто посвятил себя служению бедным и обездоленным. Христиане составляют от 2 до 3% населения Индии. Сеть учебно-воспитательных и лечебных учреждений христианской общины шире государственной. Христиане содержат в Индии 258 вузов, 3614 средних и 8315 начальных школ, а также детские сады и 1185 профессиональных училищ. Индийские христиане чувствуют себя в опасности. Истина и жизнь, 1991 год, номер 1. По сообщению агентства ENI, с тех пор, как правительственная коалиция во главе с религиозно-националистической партией Бхаратия Джаната Парти пришла к власти в марте прошлого года, в стране участились нападения индуистских фундаменталистов на христиан. Это обстоятельство вызвало разногласия в правящей коалиции. Мадан Лал Хурана, министр по делам парламента, 30 января вышел из состава кабинета после того, как его призыв искупить жестокости по отношению к христианам вызвал в партии резкую критику со стороны радикалов. В своей речи 2 февраля он напомнил об убийстве в прошлом месяце австралийского миссионера Грэхэма Стейнса и 2 его сыновей, 10-летнего Филиппа и 8-летнего Тимоти. Они были сожжены в своей машине 23 января в деревне Манахарпур в восточно-индийском штате Орисса. В этом преступлении была обвинена индуистская фундаменталистская группировка «Баджранг Дал». Стейнс проповедовал среди прокаженных в Барипадже с 1965 года. В течение 1998 года Объединенный христианский форум за права человека зарегистрировал 120 нападений и других враждебных актов, направленных против христиан, в том числе поджоги более 30 церквей в западном штате Гуджарат на Рождественской неделе. «Сейчас людей натравливают друг на друга, не христианские племена на христианские», сказал генеральный секретарь Рационального совета церквей Индии Джозеф. При этом в Индии из 980 миллионов человек – около 29 миллионов составляют христиане. Иванов, фундаменталисты бросают вызов. В индийском правительстве наметился раскол в связи с разным отношением к погромам христиан. НГ религии 10 февраля 1999 года. В том же 1998 году, по сообщению CWN New Delhi от 3 апреля, был убит член Ордена миссионеров Милосердия, 46-летний брат Люк Пунтаниилла. Он сопровождал груз лекарств для пациентов лепрозория. 24 марта попал в засаду, устроенную бандитами на дороге из Калькутты в Патну. Тела убитых были брошены на дороге. Полиция закопала их и не сообщила об убийстве. Через 3 дня орден обеспокоился пропажей своих братьев. По инициативе ордена могилы были вскрыты, и представители ордена опознали своего собрата. Руки и ноги были связаны, рот завязан рубахой. Это не было ограбление. Сообщение от 24 марта CNS из Ранчи. 14 марта 10 мужчин в масках совершили нападение на здание католической епархии, ранив священника Бека, 16 лет прослужившего в Ранчи и не имевшего личных врагов, и несколько мирян. В один день, 6 августа, неподалеку от Бомбея, был ранен священник Оскар Мендонка, а в центральном штате Мадхья-Прадеш неизвестные стреляли в монахиню ордена поклонниц святых тайн Лину Варгейе. Оба они находятся в больнице. Католики склонны обвинять в этом членов индуистского движения «Баджранг Дал», которые проводили в этот день митинги. Как заявил один из лидеров «Баджранг Дал» Милинд Паранды, истинной причиной насилия является возмущение индусов прозелитической деятельностью христиан. Основную базу для распространения христианства составляют представители низших каст, так называемых «далитов», число которых составляет в Индии около 230 миллионов. Они, как правило, занимают самые низкооплачиваемые должности и выполняют нечистую работу. Среди них встречаются дворники, уборщики, маляры. Многим из них даже запрещают молиться в индуистских храмах. Сейчас процесс обращения низших каст в христианство приобретает лавинообразный характер. Число обратившихся исчисляется тысячами. Уже объявлено, что 14 октября в Нью-Дели возможно состоится самое массовое крещение в истории христианства. Новую религию примет около миллиона человек. Все они далиты. Понятно, что индуистские традиционалисты не готовы смириться с таким резким изменением привычной картины жизни. В одном ряду стоят самые настоящие репрессии против христиан в Лаосе и Непале и дискриминационные законы талибанского правительства в Афганистане, обязывающие немногочисленных индуистов носить желтые повязки. В Индии же обстановка еще напряженнее. Начиная с 1998 года радикальные индуистские группы постоянно проводят акты насилия. На их счету, в частности, разрушение церквей в прошлое Рождество в Гуяджарате, запад Индии, убийство австралийского миссионера в январе нынешнего года. В начале сентября в том же штате стрелой был убит католический священник. А в соседнем штате Бихар агрессивным действиям подверглась католическая монахиня. Это вынудило католические организации Индии в октябре 1999 года обратиться к премьер-министру страны с просьбой принять адекватные меры по пресечению насилия и беззакония в отношении христиан. В прошлом году, 7 августа, в двух христианских церквях Индии произошли взрывы, в результате чего один священник убит. Ранее, 4 августа, в городе Матури, который находится в 150 километрах от Нью-Дели, был забит насмерть преподобный Джордж Кужикандала. А 6 августа в двух церквях в штате Андхра-Прадеш произошла серия взрывов, в результате чего пострадали 3 человека. Также были взорваны бомбы в церквях города Гоа и в штате Карнатака. В октябре того же года был избит священник Артура Раджвади и выставлен на показ раздетым бандой, которая напала на него во время распространения им христианской литературы на ярмарке в Сурендранагаре, штат Гуджарат. Лампси Алексей, последний оплот язычества, НГ религии, 22 августа 2001 года. Норвежское министерство иностранных дел предприняло новую попытку помочь норвежскому миссионеру Тронду Бергу, который был арестован в октябре 2000 года в Непале. Его обвинили в попытке обращения местных жителей в христианство, что запрещено законами страны.